Может быть, он женат, у него семья, и Вера не хотела ее разбивать. Я уже достаточно знаю Веру, знаю ее благородство, ее совестливость, ее обостренную, прямо-таки болезненную честность и бескомпромиссность. Да, скорее всего, так оно и было. А тот человек настаивал, уговаривал, требовал, преследовал ее. И сердце рвалось к нему. Вот что главное, бедная девочка. В такой трудной, даже как могло ей показаться, безвыходной ситуации, недолго и покончить с собой. Да, наличие этого человека и всего запутанного узла вокруг него сильно подкрепляет версию о самоубийстве. Но кто же этот человек? Он не москвич, это все-таки Катя вспомнила. Следовательно, становится вполне вероятным, что это кто-то из тех людей, которого назвали мне девушки в министерстве. Правда, Катя сказала, что Вера будто бы познакомилась с ним на курорте. Но потом сама же усомнилась в этом. Ну и ситуация, черт возьми, одновременно подкрепляется фактами две прямо противоположные версии, и обе становятся все более вероятными. И что же все-таки произошло в тот вечер? Так и остается непонятным. Я приезжаю к себе в отдел и первым делом направляюсь к нашему секретарю Галочке. Она мне уже издали улыбается, кивает, и я догадываюсь, что меня ждут какие-то новости. Действительно, Галя выкладывает передо мной 6 листов бумаги со стандартной шапкой и грифом «Секретно». 6 сообщений на мое имя от товарищей из Латвии, Херсонской области, Краснодарского края, Белоруссии, Калининской области, Горьковской. 6 ответов на мой запрос. Я торопливо забираю бумаги и мчусь к себе, сгорая от нетерпения поскорее прочесть их. Тем не менее, я сразу же отмечаю, что ответов 6 вместо 7, значит, об одном человеке я ничего пока не узнаю. Это всегда неприятно. Всегда кажется, что именно этот человек и может оказаться тем, кого ты ищешь, и все подозрения в отношении остальных на самом деле ничего не стоят. Но ничего не поделаешь, придется пока заняться этими 6. Первый из них отпадает сразу же, ибо оказывается, что он уже 3 месяц находится безотлучно в своем совхозе, хороший семьянин, получил недавно премию и спешит закончить постройку нового дома к зиме. Второй человек тоже не представляет для меня интереса, ибо только недавно сыграл свадьбу и никуда не уезжал, а за Верой он, видимо, всерьез и не думал ухаживать. Третий человек уже какой-то месяц мается, бедняга, в больнице, и таким образом тоже отпадает. Четвертый, это уже что-то интересное. Молод, холост, бойкий парень, ловкач, часто ездит в Москву и сейчас здесь находится. Это Фоменко, Григорий Маркович. Я вспоминаю, что рассказывали мне о нем девушки в министерстве, прямо-таки неистово ухаживал за Верой. Парень вспыльчивый, горячий, отчаянный. Между прочим, на лбу у него шрам, который он прикрывает роскошным чубом, для того, мол, и отпустил. Так-так. Этого Фоменко надо взять на заметку. 5. Этот тоже отпадает. Но тут совсем другой случай. 5 арестован месяц назад. Бухгалтерские махинации по линии ОБХСС. Ну-ну, пусть разбирается. Я, во всяком случае, от него избавлен. Последний, 6 человек из списка, тоже представляет для меня прямой интерес. Во-первых, тоже молод, и хотя женат, имеет ребенка, но в доме часты ссоры и размолвки. В этих случаях жена надолго уезжает к родителям. В делах он не очень-то чистоплотен, были всякие неприятности на этой почве, имеет взыскание. Жаден и неуживчив, а главное, сейчас находится в Москве, в командировке от своего сколхоза. По профессии механик. Зовут Освальд Струлис. Он из Латвии. Итак, по крайней мере, 2 из моего списка бесспорно заслуживают пристального внимания. К сожалению, в своем запросе о них я не упомянул о болезни желудка и лечении в связи с этим в Тепловодске. Но это и сейчас нетрудно выяснить. Итак, 2 из 6. О 7 человеке, инженере Большого Крымского колхоза Владимире Лапушкине, пока сведений нет. На меня гложет нетерпение и тревога. А вдруг Это тот единственный, кто мне нужен.